Внимание юной героини переключилось обратно на Сауриал, терпеливо объяснявший под интегральную функцию, которую только что показывала Люси. У той, похоже, были небольшие проблемы с пониманием теории. Девушка-рептилия в обучении была как минимум не хуже Тейлор и была, по всей видимости, только рада проходиться по вопросу снова и снова, пока ее ученики не поймут. Блондинка очень серьезно размышляла об Эбертах, семье и как эти две группы связаны, а также что еще может их связывать между собой. Некоторые из наиболее параноидальных подозрений сошли на нет, но к этому моменту начала крепнуть уверенность, что одна из ранних мыслей вполне может быть правильной. Очевидно, что первоначальная идея, что Сауриал на самом деле Тейлор, или наоборот, была неверной, учитывая, что они обе сидели не далее, чем в 20 футах друг от друга. С другой стороны, мысль, что Сауриал могла, каким-то образом, расти вместе с Тейлор, выглядела все более правдоподобной. Вообще-то, это чертовски многое объяснило бы, как Сауриал вписалась так здорово к своим человеческим компаньонам, между тем, как ее сестры склонны были проявлять очень необычные манеры, которые заставляли их выделяться даже более, чем 8-футового роста гигантский ящер в любом случае делал бы, и как они с Тейлор разделяли определенные особенности поведения. Как речь, так и язык тела имели сверхъестественное сходство. Она это заметила, когда впервые пришла эта идея, и она врезалась в то чертово здание. Взросление в близком контакте определенно делало такое возможным, как Вики осознала некоторое время назад. Это могло бы в некотором роде объяснить также безумно хорошее владение математикой у обеих. Тейлор в любом случае явно была очень одарена в этой области, но если Сауриал ее учила, и наверняка продолжала учить годами, владением математикой семьи. Ее подруга наверняка знала о математике больше, чем большинство профессоров. И, что интересно, могла использовать некоторые из этих навыков несколько необычным образом, если на ее действия с той вызывающей тревогу детской игрушечкой, которую Сауриал создала ранее, имело смысл полагаться. Наверняка она выросла со штуками вроде этой повсюду вокруг, вот почему, по всей видимости, могла использовать их по предназначению, и не казалось ей ни капельки удивленной. На секунду у Вики в голове возникла картинка Сауриал в половину меньше и Тейлор мечущими стрёмными узелками искаженного пространства по комнате точно летучие тарелочки, безумно хихикая, когда искажают все вокруг не по-земному. Девушка закрыла глаза и пару раз встряхнула головой, пытаясь вытряхнуть из нее тревожный образ. Вздохнув про себя, блондинка в очередной раз задвинула жвачку насчет взаимодействия в прошлом между девушкой-ящером и Тейлор на задворке сознания, так чтобы суметь сконцентрироваться на текущей, очень непростой, задаче. Если она не получит ответ, не будет десерта. «Приоритеты, Вики», — заявила она себе, и направила мысли на тетрадь. Один синдром дефицита внимания и гиперактивности, англ, аттентион дефицит хиперактивити синдроме, абр, СДВГ, расстройство внимания с гиперреактивностью или гиперактивное расстройство с дефицитом внимания, англ, аттентион дефицит хиперактивити дисордер, абр, АДХТ, неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте, проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность. Также при склонности к СДВГ у взрослых возможно снижение интеллекта и трудности с восприятием информации. С неврологической точки зрения СДВГ рассматривается как стойкий и хронический синдром, для которого не найдено способа излечения 2. Считается, что некоторые дети, а именно 30%, перерастают этот синдром либо приспосабливаются к нему во взрослой жизни. СДВГ и его лечение вызывает много споров, начиная уже с 1970 годов. В существовании СДВГ сомневается ряд медиков, учителей, политиков, родителей и средств массовой информации. Некоторые считают, что такого заболевания, как СДВГ, не существует вообще, однако их противники полагают, что существуют генетические и физиологические причины данного состояния. Некоторые исследователи настаивают даже на влиянии климатических факторов в развитии СДВГ у детей. Подробнее см. https://психомитсом/СДВГ или https://проболезный-ру-синдром-дефицита-внимания. Два тревожные расстройства, ТР, представляют собой группу психических расстройств, характеризующихся чрезвычайно сильным чувством тревоги и страха. Тревога – это беспокойство о будущих событиях, а страх – реакция на происходящее в настоящий момент времени. Эти чувства могут вызвать физические симптомы, такие как учащенное сердцебиение и шаткость. Подробнее см. https проболезны.ру расстройство тревожное и https обстри.ру артицлис. Что нужно знать о тревожном расстройстве? Трисарабан, яб, счетная доска, японские счеты, абак. Происходит от китайского суаньпаня, завезенного в Японию в средние века, по некоторым сведениям, в 16 в. В настоящее время сарабан продолжает использоваться преимущественно для обучения счету в начальной школе. Этот подход имеет ряд педагогических преимуществ по сравнению с обучением счету на бумаге и калькуляторе. На основе счета с сарабаном разработана педагогическая система развития, ментальная арифметика. Подробнее, какой толк с этой штуки, можно посмотреть, например, здесь https://upasura-leviournal.com/3001.html. А основные правила пользования тут https yes и numbers нет rules и https abacus center.ru блок как считать на абакусе. А вообще, школы ментальной арифметики очень разрекламированы. И на сайте любой обязательно есть про сарабан. 4. Сущая правда. В решении арифметических задач сарабан быстрее, что было подтверждено в 1946 году, когда в Токио состоялось первое и единственное в мире состязание между человеком со счетами и электрическим калькулятором. Электрической счетной машиной управлял американец Томас Вуд, а на счетах, сарабане, считал японец Киёши Мацузаки. Матч завершился с разгромным счетом 4-1 в пользу сарабана. Https Меганифсу, что быстрее, счеты или калькулятор. Глава 201. Планирование и подготовка. Линда обозрела свое творение и сочла его клевым. Клево. Пророкотал голос у нее за спиной. «В точности, что я подумала», — ухмыльнулась технарка. Митида хмыкнула. «И сколько еще работать, чтобы она поехала?» «Не так, чтобы много. С механикой я закончила. Все детали от Сауриал сложились идеально, а большая часть электроники привода на месте и работает. Заменяя гидравлику, я изначально думала линейными двигателями один сделать ее куда легче и мощнее». Не говоря уж о скорости, но без этого сверхпроводникового материала это было бы недоступно. Никогда бы не подумала, что смогу ее реализовать. Женщина оглянулась на черно-алую рептилию, с любопытством изучавшую машину посреди комнаты. С другой стороны, я никогда не ожидала, что встречу кого-нибудь, кто просто махнет рукой и наколдует из ничего экзотическую материю по заказу. Ее ветвь семьи обладает очень полезными способностями. Согласно усмехнулась Митида. Не то слово. Я больше завидую одному этому таланту, чем любому, о каком доводилось слышать, пробормотала бывшая злодейка, разворачиваясь обратно к своим чертежам на доске. Заказанный просто здоровенный конструкторский плоттер позволит ей проектировать такого рода штуки и распечатывать для информации, но до начала следующей недели его не будет. Также была заказана компьютерная система того же типа, что ВОСП, вместе с соответствующим реле, чтобы позволить телефонной и радиосвязи работать в плотно экранированном теперь здании. Они планировали протянуть кабели между офисом ОСП и ее мастерской, чтобы подсоединить это место к высокоскоростному интернету, что не должно потребовать много времени, когда компьютеры поступят. Работа в главном промышленном центре города имела массу преимуществ, даже если город, похоже, и не подозревал, что тут таковое имеется. Линда сверилась с заметками и кивнула. Следом надо смонтировать силовую установку, сейчас питание идет от основной сети, что в перспективе не слишком полезно. Женщина отошла к одному из стеллажей, пошарила там и вернулась с одним из ящиков с запасами, которые прихватила с собой с базы барык. Сюда я свинтила хорошую штуку с того тупого танка, которым занималась. Можно использовать ее по новой на чем-нибудь куда более полезном и интересном. Открыла она сумку и вытащила одну из трех спасенных силовых ячеек. Можно также по новой использовать систему контроля и управления, которую я сняла, хотя теперь, когда я знаю, что все работает, охота ее улучшить. Митида с интересом изучила предмет, а ее достаточно для этой штуки, с любопытством уточнила она. Более чем, но я собираюсь сделать еще, побольше, для следующей модели, подтвердила Линда, ставя ячейку на верстак и аккуратно проверяя. Подсоединила пару испытательных приборов и начала запускать функциональные тесты, улыбаясь про себя, когда устройства вспыхивали с низкочастотным гулом по щелчку переключателя. Показания обоих измерителей стремительно росли и стабилизировались при верном напряжении. «Хорошо, повреждений нет», – пробормотала технарка, слегка повозившись с настройками, а затем выключив все. «Восхитительно, Митида под видимым впечатлением наблюдала, как она прогоняет тесты. Я бы предположила, что стоит потолковать об этой штуке с дракон. Она уже подписала сделку по коммерциализации кое-чего из технологий Кевина и, кажется, заинтересована и в других его изобретениях. Возможно, если ее тоже можно скопировать, она захочет подписать такую же сделку с тобой. Это было бы довольно выгодно для всех. Не говоря о том, что ты можешь суметь выменить что-то из ее процессорных технологий, а они лучше, чем практически у кого угодно. Ух ты, Линда бросила взгляд на собеседницу, затем на силовую ячейку. Ладно, об этом точно стоит подумать. Если она сможет разобраться, как массово производить эти штуки и сделать их достаточно надежными, это, конечно, было бы довольно удобно. Я собираюсь поговорить с Сауриал насчет того, чтобы переделать их с ее навыками, и, может, еще с Кевином, посмотреть, не будет ли у него озарения. Пусть он и псих, но свое дело знает, усмехнулась женщина большой ящерицы. Та хмыкнула, подняла инертную теперь силовую ячейку и направилась к новой конструкции. Вскоре технарка наполовину закопалась в нее, пока Митида послушно удерживала несколько тонн экзотических материалов в паре футов над полом и, радостно насвистывая, устанавливала изделие. Хвост ее довольно метался из стороны в сторону. Да уж, учитывая все обстоятельства, ей здесь очень нравилось. Вернувшись к себе в лабораторию, Колин сел и подтянул к себе клавиатуру, размяв пальцы, прежде чем начать вводить команду за командой. Он по-прежнему предпочитал печатать подобное, даже при всех прочих способах взаимодействовать с компьютерами, которые изобрел он сам, или же дракон. Наблюдая за текстом, проматывающимся в нескольких разных окнах на мониторном ряду перед собой, технарь с удовлетворением кивнул. Дубликат компьютерной сети вышки был завершен уже на 96%, почти полностью охватив копированием критически важные данные, и гарантировал отсутствие любых бэкдоров или закладок. Еще 3 часа, и он будет полностью функционален. У технических бригад уйдет добрых 2,5 часа минимум на передачу полного контроля от старой системы к новой, когда они приступят перед самым началом рейда на базу выверта. Придется отключить все, одновременно по всей вышке, зданию СКП и во внешних системах, как чтобы подстраховаться от срабатывания упущенных ловушек, так и чтобы сохранить данные для последующего изучения. Это требовало обойти немалый ряд контрольных систем для таких разнообразных объектов, как кондиционирование воздуха и раздача закусок, что было до крайности утомительно. Однако Колин верил, что его люди справятся с работой, и пускай это будет сделано, перевод всех соединений на новую сеть и всеобщая перезагрузка была пусть и более быстрой, но все еще затруднительной работенкой. Даже принимая, что никакие проблемы не вылезут на полдороге, замена системы закончится далеко за полдень в воскресенье, хотя значимая инфраструктура будет готова раньше. Определенные системы были слишком важны, чтобы оставаться отключенными более, чем минимально необходимое количество времени, которое они могли устроить. К сожалению, в силу масштаба угрозы, с которой они столкнулись, было попросту невозможно оставить эти системы неусовершенствованными. Колоссальное неудобство вызывало у героя желание испытать свой новенький электрошоковый патрон на выверте, в идеале неоднократно, но это делу не поможет. По крайней мере, это означает, что в итоге они останутся с системой, где-то на 215% быстрее, с почти в четверо большей емкостью и достаточным резервированием, чтобы будущие улучшения были куда проще. И никаких маленьких сюрпризов от предательских элементов, запрятанных внутри, чтобы создавать проблемы. Технарь негромко вздохнул, покачав головой. И все это из-за желания одного человека побыть кем-то вроде злодея из Бондианы. Мотивы выверта были для героя загадкой, да и, если честно, ему было мало интересно, что руководило этим человеком, помимо желания прекратить его путь в смеси с приличной долей возмущения предательством. Эмили в этом отношении испытывала куда более сильные чувства и наверняка наточила немалый зуб на Калверта. Если допустить, что Сауриал не осуществила того же в буквальном смысле. Эта мысль почти заставила Колина улыбнуться, что стало причиной остановки для пополнения заметок, после чего он вернулся к работе. Закончив 1,5 часа спустя, технарь остался доволен. Все пока что шло хорошо. Повернувшись налево, он задействовал отдельный экран, чтобы проверить дистанционный газоанализатор, установленный в воздухоотводе базы Калверта, с определенной долей удовольствия увидев, что показания уже соответствовали нормальному уровню азота, что означало, весь гексоген на базе теперь конвертирован в инертный материал, сделав наихудший сценарий, лишивший их всех сна, нереализуемым. С души героя упал огромный камень. У него были ночные кошмары с видениями 18-этажного здания, мягко опрокидывающегося и рушащего немалую часть центра города. В общем и целом, было, вероятно, неплохо, что грунт под Брактон-Бей не слишком подходил для возведения по-настоящему высотных конструкций, будучи слишком пористым, чтобы выдержать вес без колоссальных капиталовложений. 26-этажное здание Мидхолл было самым высоким в городе, но смотрелось карликом даже перед строениями Бостона, не говоря о Нью-Йорке. Не хотелось даже воображать, что могло бы случиться, обрушься что-нибудь этажей в сотню. Быстро отправив зашифрованное сообщение Дракон, Эмили и Ханне, что биоагент Янты сделал дело без каких-либо проблем, технарь встал и снова вышел, чтобы помочь закончить оставшуюся работу, желая добить вышку, прежде чем отправиться помогать подруге закончить с большим объемом в здании СКП. Выбравшись из машины, Динни посмотрел на припаркованный рядом на подъездной дорожке грузовичок и различил еле слышный хохот из своего дома. Докер слегка улыбнулся, закрыл и запер автомобиль, после чего столик и унылого раздражения обозрел его. Похоже, ситуация в очередной раз их обогнала, отодвигая день, когда он смог бы поменять транспорт, до, будем надеяться, следующей недели. Это уже начинало слегка раздражать, поскольку случалось уже несколько раз, но жизнь нынче, похоже, пошла на удивление насыщенная. Отвернувшись от довольно потрепанной, но все еще идеально работающей машинки, мужчина направился к дому, открыл дверь и зашел внутрь. Смех сразу же стал куда громче. Голоса явно веселящихся подростков вызвали на его лице тихую, куда более широкую улыбку. Боже, Аннет была бы так счастлива слышать подобное. С легким сожалением Докер поставил портфель и снял куртку, повесив рядом с несколькими другими. Он узнал одежку Эми из тех, что ей сделала Тейлор, и другую, как мужчина подумал, Вики, та выглядела смутно знакомой. Остальные узнать не удалось, но Динни предположил, что они принадлежат подруге Тейлор Мэнди и остальным. Заглянув в гостиную, он огляделся, немного захваченный врасплох, когда обнаружил присутствие Тейлор разом как самой себя и Сауриал. По всей видимости, та не шутила, когда сказала, что собирается привести свою девочка-ящерную личность на собрание. Динни стало интересно, как отреагировали остальные ее друзья, когда обнаружили это. Люси, как можно было предположить на вид, наверняка была вне себя от радости. Девочка серьезно увлекалась рептилиями. «Привет, толпа молодежи, набившаяся в мою гостиную», — произнес мистер Эберт, шагнув в комнату. «Вы, похоже, веселитесь, как все». «Прекрасно, спасибо, Динни», — заверила его с ответной улыбкой Эми. Ее сестра сидела рядом, нахмурившись над тетрадью с высунутым в уголке рта языком, и постукивала по странице ручкой, однако подняла взгляд и с легкой улыбкой кивнула, после чего вернулась к работе. «У нас правда все прекрасно», — мистер Эберт, — заверила его Мэнди с очень довольным видом. Девушка делила софу с Ричем и Эриком, сидевшим по бокам, и все трое ухмылялись, точно Динни только что упустил замечательную шутку. Бросив взгляд на телевизор, мужчина увидел, что тот подключен к ноутбуку Тейлор и показывал Брактон-Бирский форум ТХО, что, вероятно, означало, что смеялись они над одним из самых косых чудил, что склонны были там кучковаться. Сауриал опиралась на свой хвост рядом. Люси лежала на ковре возле нее, положив голову на руки, а локти на пол, и наблюдала, как девушка-рептилия проделывала нечто странное со вселенной в форме одного из своих стрёмных маленьких конструктов. Более человечный на вид аспект его дочери сидел в углу с еще одним парнем приблизительно своих лет, которого Динни не узнавал. Предположительно, это был Крис Джейкобс, парнишка, не способный к математике, которому она обещала попробовать помощь. Молодой человек пристально изучал японский сарабан, настолько усердно, что, по всей видимости, даже не заметил прихода Динни. Тейлор оглянулась на отца с довольным видом. «Привет, пап», — произнесла это Тейлор. «Как там Майк?» «Хорошо, спасибо. Сказал передавать тебе наилучшие пожелания, и что надеется как-нибудь снова тебя увидеть. Простите, что задержался, знаю, я говорил, что буду пару часов назад, но время летит незаметно», — пожал плечами Динни. «Сама знаешь, как бывает». «Знаю», — кивнула дочь. «Тут оно тоже очень быстро прошло. «Кстати, это Крис», на звук своего имени парень подскочил, посмотрел на нее, затем проследил за взглядом наставницы и увидел Динни в дверях. «Крис, это мой папа». «Здравствуй, Крис», — любезно произнес Динни. «Надеюсь, Тейлор смогла тебе чем-то помочь?» «Смогла, мистер Эберт». На лице паренька было написано исполненное огромного облегчения радость. «Более, чем я вообще мог ожидать. И определенно, больше, чем кто-либо еще». «Превосходно», — отозвался Докер, одаривая юношу озадаченным взглядом. «Ты открыла новый талант, дорогая, просто немного нешаблонного мышления и куча удачи, думаю», — повела та плечом в ответ. «Не знаю, сработало бы это с кем-нибудь еще, но, кажется, для Криса действует». Оказалось, его дискалькулия против Абака не тянет. «Абак все знает, Абак все покоряет», — пропела дурашливо другой ее аспект с широкой усмешкой. Тейлор посмотрела на саму себя, самодовольно улыбаясь двумя лицами. Динни испустил еле слышный вздох. Если она снова начнет это действие в двух лицах, может стоит вернуться и принять предложение Майка насчет еще одной рюмочки. «А смею я спросить, почему ты здесь, Сауриал?» Лукаво произнес он, пожав про себя плечами и сдаваясь общему безумию. «Вместо того, чтобы расстраивать наших добропорядочных гопников или чего-нибудь еще, ты же меня знаешь, Динни, я люблю порой расслабиться с друзьями», все с той же усмешкой откликнулась та. «Оттянуться, положить ноги повыше, выпить да закусить, все в таком духе». «Я слишком хорошо тебя знаю, дорогая», — хмыкнул Докер. «В самом деле, чересчур. Придержи коней, постарайся не слишком ломать вселенную, по крайней мере, в этих стенах», — чешуйчатая отсалютовала взмахом руки с веселым видом. Дин не принюхался и уточнил. «А это не пастой, а нет, с тунцом и чили пахнет, ага», — кивнула Тейлор. «Я отложила тебе в холодильник, там еще немного перчиков, халапеньо и сэндвичи, не говоря о достаточном количестве закусок, чтобы Кайдзю подавилась». «Спасибо, прямо сейчас такое будет очень кстати», — радостно заверил ее отец. «Я вас оставлю, надо немного поработать, с почтой ознакомиться, а потом с книгой, что дал Майк, если понадоблюсь, буду у себя в кабинете». «Ладно, пап», — откликнулась девушка. Динни снова окинул взглядом веселых молодых людей, подумав, как странно, что тут две его дочери, и удалился, направившись к кухне и блюду, которого не пробовал более года. Странное вышло собрание, подумалось ему, но мужчина посчитал, что это было хорошо для всех. А если дочь действительно умудрилась помочь тому пареньку, Динни и в самом деле испытывал за нее гордость, и ее мать чувствовала бы то же самое. «Ага, вот ты где, мелкая зараза», — пробубнила Вики под нос, внезапно обнаружив пропавший член в уравнении, дурачащем ее последние 15 минут. Приход Динни отвлек девушку, и когда она вернулась к блокноту, краткий перерыв явил успех, позволив ее мозгу увидеть, что было не так. Сделав пару исправлений, блондинка пересчитала ответ, записала его и протянула сестре, хихикавшей над какой-то дуростью, которую одно из альтер-эго Денниса только что выложила на ПХО. Эми, не глядя, взяла тетрадь, продолжая читать с телеэкрана, усмехнулась, покачала головой и опустила взгляд, а спустя минуту кивнула. «Да, все верно», — протянула она записи обратно. Вики с облегчением вздохнула, закрыла книгу и расплылась по креслу. «Наконец-то, я начала думать, что схожу с ума». «Оно просто не сходилось», — блондинка сердито глянула на сестру. «А ты не могла ответ подсказать?» Эми спокойно, с видом легкого превосходства, встретила ее взгляд. «Если я все время буду говорить ответ, ты никогда не научишься, верно? Как сестре, тебе полагается быть на моей стороне», — пробурчала Вики, скрестив руки. Союзница только усмехнулась. «Я и есть», — потрепала она в ответ Вики по колену. «Вот почему я дам тебе учиться на опыте, а не пойти по легкому пути. Я от всего сердца желаю тебе добра». «Ага, рассказывай. Похоже, что я тебе верю. Похоже, тебе нужен еще пончик». Они похихикали друг над дружкой, и Эми протянула сестре коробку с выпечкой. Вики вознаградила себя симпатичной розовой глазурью и вгрызлась в пончик. «Они такие здоровские», — простонал набитый сладким тестом рот. «Где ты их взяла?» «В том местечке в даунтауне, что в прошлом году открылось», — отозвалась Эми, взяв один для себя. «Сауриал сказала, его посоветовала Плащ. Видимо, она туда заходит. Только в Брактон-Бей есть любимый магазин выпечки у одержимого призраком предмета одежды», — рассмеялась Мэнди с другого конца комнаты, заставив их обеих оглянуться с усмешками. «Похоже, мы живем в очень странном месте, но тут нынче очень весело. Определенно, за считанные последние месяцы стало и безопаснее, и чуднее, согласился Рич. Эй, Эми, а еще осталось два, отозвалась брюнетка, протянув коробку Люси, которая передала ее Сауриал, которая протянула ее Ричу. На каковом пункте та была уже пуста. Эй, проворчал парень, с легким раздражением глядя, как обе посредницы едят свои пончики. Сауриал подмигнула ему, заставив негромко вздохнуть и потянуться за новым пакетом чипсов. «Спасибо, это помогло, рады были услужить», — рассмеялась Люси, перекатившись на спину и сложив руки за головой. «Это очень весело. Еще раз спасибо, Тейлор». «Нет проблем», — отозвалась Эберт. «Мне нравится принимать вас, ребята, а помощь Крису была действительно интересна. Это оказалось изумительно полезно», — заявил тот с широченной ухмылкой, отрываясь от табака, которым манипулировал уже почти 3 часа. «А вы знали, что 15618 умножить на 1231 это 19 225 758, тут же хором отозвались Тейлор с Сауриал, даже не посмотрев друг на друга. «Да мы знали», — добавила с самодовольной усмешкой последняя. «Как и ты, верно?» «Да», — кивнул парень. «И до сих пор не могу поверить, как решение могло быть таким простым». «Крис, это все еще не идеальное решение», — предостерегла его Тейлор, радостно улыбавшаяся при виде того, насколько счастлив ее друг-страж. Вики слушала и смотрела. «Да, это колоссально помогает, и нам реально повезло, что сработало так хорошо, но потребуется уйма практики, чтобы действительно хорошо освоить Сарабан. А тебе еще нужно сконцентрироваться на визуализации того, как он работает, потому что я практически уверена, что при достаточном времени ты сможешь проделывать это, не используя настоящий девайс, в голове. Знаю, ты уже говорила», — кивнул Крис, все так же улыбаясь. «Но даже если я никогда такому не научусь, в моем представлении, одно только это того стоит. Не знаю, как тебя и благодарить. Ты это только что сделал», — рассмеялась хозяйка дома. «Пожалуйста, держи Сарабан, его мне сделала Сауриал, так что он твой. Могу порекомендовать хорошую книгу по более продвинутому использованию, ISBN 2 и заголовок тут. А если нужна еще помощь, просто обращайся в любое время, и посмотрим, что я могу сделать». Парень с неимоверно довольным видом уставился на высокую девушку с маленьким устройством в руках. «Спасибо», — снова поблагодарил он. «Честно, никаких проблем. Я просто рада, что смогла помочь. Вообще-то, я реально под впечатлением», — вставила Мэнди, наблюдая за обоими. «Ты изумительный учитель, Тейлор, или, скорее, математива. А мы три заявляет, что так и есть», — пафосно помахала рукой Эми. «А мы довольны тем, что ее миньон математива помогла скромному обывателю. Теперь же Эми желает, чтобы ее миньон сходила за новыми сэндвичами». «Сейчас, хозяйка», — вскричала Тейлор, взлетая на ноги и демонстрируя чудесно исполненный размашистый поклон. «Как Эми велит», — она выпрямилась, развернулась на месте и промаршировала в кухню, оставив за собой комнату, полную хихикающих подростков. Вики изумленно покачала головой, подумав, чем бы еще она ни была, у Тейлора Эберт определенно имеется склонность к театральности. Люси перекатилась на ноги и отправилась следом помочь, а остальные перераспределились на новые места. Эрик снова закопался в ДВД, а Мэнди – в ПХО. Вики наблюдала за друзьями с ощущением расслабленной праздности. Теперь, когда ее изучение математики по крайней мере на время пришло к завершению, а когда это случилось, вернулась к пересмотру теории насчет Сауриал и Тейлор. От блондинки не укрылась фамильярность Динни в отношении девушки-ящера, как и ее к нему, что определенно говорило о большем, нежели простое знакомство. По ее личному мнению, они также были более чем просто друзья. Старший Эберт смотрел на Сауриал с этаким любящим одобрением и чуточку усталым осознанием, что ее чувство юмора было неукротимо, и прекрасным пониманием, что говорило о длительном и тесном взаимодействии, несомненно превышающем 2 с хвостиком месяца, в течение которых семья была известна всем остальным, значительно превышающим, как она подозревала. «Он смотрит на нее так же, как и на Тейлор», — подумала девушка, покосившись на подростка-рептилию, которая теперь жонглировала маленькими сферами, у которых было гораздо больше углов, чем следовало на самом деле. Та действительно здорово справлялась, удерживая в воздухе полдюжины за раз без каких-либо видимых усилий и одновременно трепясь с Мэнди. Еще более впечатляюще выходило из-за того, как эти штуки летели не по нормальной параболе, но скорее по перевернутой W, на что юная героиня несколько секунд изумленно таращилась, прежде чем отбросить, как очередной пример способности семьи вольно обращаться с законами Вселенной. Она была практически уверена, что Вселенная сдалась и просто надеялась, что те свалит, планируя игнорировать их, пока этого не случится. Вики снова раздумывала над своей идеей, что, возможно, сам Динни, да и Тейлор тоже, были замаскированными членами семьи, что, впрочем, как обычно увело слишком буйное воображение по тому же пути, что неизбежно завершался тем, что большая часть, если не все в СРД были скрытыми ящерами, как и бог весть сколько еще других людей. Подавив содрогание, девушка в очередной раз оборвала эту мысль. Это было очень маловероятно, ужасно, если хоть на йоту правда, и не тем, над чем действительно хотелось слишком глубоко задумываться. В последний раз, когда она это сделала, сон не шел почти 30 часов. Нет, оставалось надеяться, что было маловероятно, что столько рептилий из семьи шныряют по городу. Вики они нравились, но это была территория, на которую она не хотела пускать мысли. И даже так, попытки во всем разобраться медленно доводили ее до ручки. Беспокойно близкие параллели между некоторыми очень стрёмными историями в интернете и кое-какими неподдельно жуткими историями, написанными почти 100 лет назад, все еще вызывали у Вики легкую бледность, когда она всерьез над ними задумывалась. Не говоря о некоторых комментариях, которые прочие отпускали все время, пока были тут. Например, действительно ли Анта помнила, как этот район был покрыт льдом, и куртка Динни шкура летающей рептилии нет, это было смешно. Должно быть, она просто недопоняла, что ей сказали. Когда она доберется до дома, придется провести дополнительные исследования. За этот вечер она узнала, наблюдала и вычислила немало новых опорных точек, и на то, чтобы упорядочить их у себя в голове, уйдет время. Разумеется, в конечном счете во многих отношениях лучшим решением было бы просто спросить об этом Сауриал, но это было бы явным нарушением правил, которые, как ей рассказывали, все они воспринимали довольно серьезно. Даже не считая этого, реакция, которая воспоследует, если рептилии подобная Кейт придет к заключению, что ее семья или друзья под угрозой, заставляла нервничать. Она была другом, однако будет ли этого достаточно для спасения, если она скажет что-то не то? Потерявшись в мыслях, блондинка подскочила, когда ее пихнула Эми. «Эм, чего?» — вскрикнула она, отрывая взгляд от своих коленей и увидев, что Тейлор с Люси вернулись с несколькими тарелками сэндвичей, а сестра предлагает ей пару с ветчиной. «О, прости, мысли улетели». Глубоко задумалась, поинтересовалась Сауриал, по-прежнему жонглируя своими артефактами, теперь в чем-то наподобие клетки, что выглядело совершенно безумно. Люси наблюдала неверящим взглядом, в котором нарастал восторг. «Эм, вроде того, ничего важного, просто кое-что меня надолго озадачило с тех пор, как прочла книгу пару недель назад». Блондинка взяла протянутые сестрой сэндвичи и запихнула один в рот, чтобы иметь оправдание для прекращения болтовни. Эми уставилась на нее, покосилась на Сауриал, на Тейлор, после чего пожала плечами и села. «Давайте посмотрим битву титанов», — предложил Эрик, протягивая упомянутый ДВД, по-видимому, не обратив внимания на своеобразное поведение Вики. Все посмотрели на него и согласились. Вскоре они смотрели, как Персей не от хорошей жизни носится повсюду, наслаждаясь фильмом. Вики грызла второй сэндвич и пыталась перестать гадать о проблеме, не имеющей мгновенного решения, и преуспела лишь отчасти. «Мы готовы насколько возможно, пока не отключим систему», — объявила дракон, оглядывая защищенный конференц-зал. «Все новое оборудование установлено в параллель, все переключения, какие можно до прекращения работы, выполнены, все критически важные данные перекопированы, каждый скомпрометированный узел вычислен и по возможности изолирован. До утра больше особо ничего не сделать. И сколько скомпрометированных узлов вы на самом деле нашли?» — поинтересовался Крейг. «Слишком много», — проворчал Колин, доставая планшет. «19 подслушек на оптоволокне, 23 связанных сети, 4 крайне хорошо скрытых уязвимости в узлах процессоров такого типа, какого никто из нас раньше не видел, 11 программных бэкдоров значительной сложности и 2 полностью обрушенных сервера. И все это после первых чисток несколько недель назад, когда была обнаружена еще пара тысяч уязвимостей, большую часть которых, как я теперь считаю, вполне умышленно оставили, чтобы мы их нашли. Дерьмо, собеседник выглядел бледно. Именно. У Калверта буквально были годы, чтобы все это настроить, бог знает сколько попыток, или симуляций, и полный доступ ко всем нашим системам вплоть до увольнения 3 года назад, учитывая, что он также еще 18 месяцев консультировал по определенным операциям, он несомненно мог сохранить доступ к ряду систем. Мы были скомпрометированы в течение, возможно, 10 лет или более и никогда бы не осознали этого без сплетницы и семьи, возможно до следующего крупного обновления системы, до которого по графику 2,5 года. Колин со стуком бросил планшет на стол и потер глаза. Это сильно удручает и вызывает немалый стыд, что мы все это упустили, включая меня. Могу только принести извинения за пренебрежение своими обязанностями. Пусть мне сильно хотелось бы, чтобы такого не случалось, ответственность на вас возложить не могу. Колин, судя по голосу, Эмили была расстроена не меньше. Как вы и сказали, этот МК имел доступ высшего уровня абсолютно ко всему. Его профиль безопасности был безупречен. Если мы правы относительно его набора сил, он наверняка с самого начала предвидел любую возможность его вычислить. Без этих безумных ящериц, которые объявились и порвали все силы предсказания, по какой бы причине они это ни делали, сомневаюсь, что мы хотя бы приблизились к тому, чтобы узнать. Но теперь мы в курсе, так что все, что можем сделать, все, что должны, это поймать мерзавца. Вот тут у меня сомнений в результате нет, отозвался Колин. С помощью семьи и тем объемом сил и времени, что вложили в планирование операции и отбор персонала, уверен, что мы в состоянии задержать Калверта и взять его базу. Хотя не могу гарантировать, что победа будет бескровной. Эмили кивнула. Я хочу Калверта живым, если это вообще возможно, заявила она всем, обводя взглядом стол с сердитым видом. Я хочу знать, кто еще в деле, очень сомневаюсь, что он действовал совершенно один. Но если выбор между его бегством и смертью, удостоверьтесь, что он умер. Официальная политика СКП, пошутил Итан. Директор пригвоздила шутника тяжелым взглядом, заставив и правда слегка сглотнуть. Официальная политика Пикгот, проскрипела женщина. Он слишком опасен, чтобы дать уйти. Даже будучи отключенным от нашей системы, того количества сведений о наших операциях, которым он обладает, достаточно, чтобы как минимум скомпрометировать сотни людей. Мы можем, к примеру, быть чертовски уверены, что он знает гражданские личности каждого за этим столом, стражи и наверняка всех остальных паралюдей в базе СКП. Итан побледнел. Б, снова сглотнул он. Я об этом не подумал. Я подумала. И я не желаю, чтобы эти данные вышли наружу. Сомневаюсь, что хоть кто-то из нас хочет, снова огляделась женщина, встречая везде угрюмые выражения лиц. Он запросто может вызвать в городе что-то, близкое к гражданской войне по самой скромной оценке, да и, возможно, по всей стране, если решит поступить по-умному. Или просто сказать, да пошло оно и уйти с шумом, так сказать. Так что, 2 его единственных варианта в этой операции, фургон тюремного транспорта или же коронера, это ясно, все кивнули. Если это кого-то беспокоит и если необходимо, я беру на себя полную ответственность, но у меня есть на это полномочия. Сомневаюсь, что, когда операция полностью завершится и вся эта история всплывет, будут пагубные последствия, женщина коротко вздохнула. Понимаю, что предпочла бы взять его живым с развязанным языком, так что контрольный выстрел – это крайняя мера. И все же, это следовало сказать. На некоторое время воцарилось молчание, пока не пошевелилась дракон. «Предлагаю выйти на контакт с семьей ИСРД и подтвердить время и место операции», – негромко произнесла она. «Мы знаем, что устройство саморазрушения базы теперь инертно, так что с самым тревожным аспектом разобрались. Большего мы сделать до завтрашнего утра не можем, так что было бы неплохо пойти поспать до того, поскольку день будет очень длинный и трудный». «Согласна», – коротко посмотрела на нее Эмили. «Я звоню Метиде», – она оставила сообщение, – что в данный момент у докеров только она, но может передать остальным. Все удостоверьтесь, что у них все время с собой новые средства связи, предоставленные дракон, координация будет вестись только через них, свободны. Собравшиеся сложили свои документы и оборудование и повставали, направившись к двери. Когда Эмили остановилась рядом, дракон повернула обратно. Они подождали, пока все остальные выйдут. Колин задержался, чтобы обследовать взглядом комнату. Канатка помахала другу на выход. Технарь кивнул и ушел. Я просто хотела выразить благодарность за помощь со всей этой прискорбной ситуацией. В голосе Эмили слышался оттенок раздражения. По мнению дракон, проявившийся из-за общего расстройства и напряжения, вы провели тут куда больше времени, чем у нас было хоть какое-то право ожидать, учитывая ваши обязанности в Канаде и гильдии, не говоря обо всем новом оборудовании. Директор, я не возражаю, отозвалась Искин, подпустив в голос теплую улыбку. Мне нравится работать с друзьями. Знакомство и сотрудничество с семьей было полным удовольствием, пусть и несколько смущающим времяпрепровождением, а угроза, перед которой вы оказались, повлияла бы и на гильдию. Время прошло хорошо, и все же, я искренне благодарна, произнесла ее спутница, и слегка пожала плечами, и признаюсь, не привыкла такое говорить, особенно паралюдям, так что вы знаете, что я говорю, что думаю. Светловолосая женщина и правда изобразила тонкую улыбку на смешок дракон. Понимаю, Эмили, и ценю это. Хорошо, теперь мне надо сделать ряд телефонных звонков, затем попробовать урвать немного сна, так что прошу извинить, кивнула ей директор и покинула помещение. Дракон проводила ее взглядом, в душе забавляясь тем, как женщина определенно смягчалась. Воздействие семьи, похоже, никого не миновало, подумала Искин, даже если эффект в каждом случае был разным. Покинув зал, канадка направилась к вертолетной площадке на крыше для короткого перелета к своей комнате на вышке и нескольким часам простоя, за время которых могла переключиться на свою фабрику и, возможно, проверить ситуацию с губителями. Было любопытно посмотреть, что те поделывают сейчас. 10 минут спустя Искин изучала логи, распахнув виртуальные глаза настежь и пытаясь разобраться, какого черта клятые твари устроили на этот раз. Миранда Джейкобс смотрела, как ее сын идет от дома Эбертов, а за ним очень высокая юная женщина с длинными вьющимися волосами. В свете фонаря над дверью было видно движение губ, когда тот указал на ее машину, хотя и не слышно, что он говорит. Девушка с улыбкой кивнула. Миранда предположила, что это была Тейлор Эберт, хотя и была удивлена ее ростом, учитывая, что той было лишь где-то около 15. Девушка с расслабленным и довольным жизнью видом усмехалась ее сыну. Затем что-то ему сказала, протянув руку, которую тот пожал. Когда мальчик внезапно сжал ее в объятиях, вид у брюнетки стал слегка ошарашенный, но она, очевидно, рассмеялась и обняла его в ответ. Отпустив свою визави, Крис отступил на шаг, усмехнулся, помахал и трусцой сбежал по дорожке к машине. Открыл дверь, запрыгнул внутрь, забросив рюкзак на заднее сиденье, после чего снова закрыл дверь и пристегнул ремень. Миранда посмотрела на сына, затем на наблюдавшую за ними девушку. Рядом с ней теперь стояла вторая брюнетка, пониже, в которой женщина с краткой заминкой узнала Эми Даллан. Заведя машину, она выехала на дорогу и отъехала. Девушки помахали и вернулись внутрь. «Я так понимаю, было весело», — иронично поинтересовалась мать, проехав квартал. Крис откинул голову на подголовник. Пальцы мальчика слегка шевелились, как будто он что-то ими считал с закрытыми глазами. Сын медленно улыбнулся, не открывая их. «Да, спасибо, мам», — радостно отозвался он. «И выучил что-нибудь полезное?» — поднажала она. «А да, более чем», — ухмыльнулся парень, повернув к ней голову и открыв глаза. «Более чем», — довольная женщина улыбнулась, не отрывая взгляд от дороги. «А еще у меня теперь столько идей», — пробормотал он счастливее, чем за все последнее время. Миранда покосилась на него и вернулась к вождению, гадая, что же именно девочка Эбертов умудрилась сделать. «Хорошо прошло», — улыбнулась Тейлор, усаживаясь за кухонный стол с кружкой чая. Другой ее аспект вернулся в форму дракончика, сидя на ее плече под управлением Варги на данный момент. «Я бы сказала, да», — рассмеялась Эми, ставя чайник обратно на стойку и беря свою кружку. «Хотя Вики была немного не здесь, мне скоро придется выяснить, что же ее беспокоит. Помимо того, что все здорово повеселились». Отец Тейлор посмотрел на всех троих, помешивая чай, затем отложил ложку. «Думаете, у вас действительно получилось ему помочь?» – поинтересовался он, попивая напиток. «Крис уж точно так думает», – отозвалась Тейлор. «Он от этого был в экстазе. Будем надеяться, у него получится сохранить прогресс с этой идеей и преодолеть большую часть, если не все свои трудности», – и принялась за собственный напиток, а опустив кружку, добавила. «Подозреваю, рано или поздно ему понадобится еще помощь, но я не возражаю. Приятный парень, а застрять на чем-то вроде простой арифметики должно невероятно раздражать. Крис умный, хорош в инженерии, но без этого конкретного навыка всегда будет чувствовать, что что-то упускает. Девушка пожала плечами. «Я рада ему помочь». «Да, ты определенно завела там друга», — хихикнула Эми. «Он воистину выглядел весьма благодарным», — добавил Варга, улыбаясь крошечными зубками. «Мыслю, юноша многообещающий, а более всего я впечатлен твоим решением конкретно сей проблемы, не говоря о том режиме проверки, до коего дошла. Очень хорошо сработано». «Спасибо», — произнесла Полудемон. «Тот звонок только что был от директора Питгот», — напомнил отец после пары минут в дружественном молчании. «Операция начата, все с их точки зрения, кажется в порядке. По пути назад от Майка я заскочил на верфь и поговорил с Марком. У нас 120 добровольцев постоять на контроле толпы. Позвоню ему через минутку и введу в курс дела. Завтра утро будет раннее». «Хорошо», — кивнула Тейлор. «Я уже некоторое время в предвкушении. Мыслю, как и все мы, мозг», — хмыкнул Варга. «Исключая, возможно, ряд лиц, пребывающих в подземной дыре. Им может не понравиться опыт, что они вскоре испытают». «Обломится», — усмехнулась Эми, и посмотрела на часы. «Я собираюсь скоро отправиться спать, но буду на верфи без задержек, готовая лечить всех, кто поранится в этой секретной операции СКП». Они переглянулись и рассмеялись. «Боже, столько ловчил вокруг», — покачал головой отец Тейлор. Допил свой чай, встал и положил руку на плечо Тейлор. «Позаботься о себе и своих друзьях, дорогая», — добавил он. «Я позвоню, а потом в постель. Полагаю, к тому моменту, как проснусь, вы уже закончите, наверное». «Спокойной ночи, папа», — откликнулась та. «Спокойной», — улыбнулся он обеим и направился к двери. «И удостоверьтесь, что у мужика есть причина бояться темноты, хорошо. Чем больше я о нем слышу, тем меньше он мне нравится», — добавил, уходя, на что друзья посмотрели друг на друга и самодовольно улыбнулись. «Думаю, мы можем это устроить», — негромко произнесла Тейлор, встретившись над кружкой взглядом с подругой. Эми мрачно ей улыбнулась. «Определенно», — фыркнула она. «Весьма определенно», — хмыкнул Варга таким голосом, точно предвкушал в ближайшем будущем нечто занимательное. Томас проснулся от очередного кошмара, неподвижно сев в своей постели в поту. Вспомнить, о чем тот, не получалось, помимо присутствия ошеломляющего образа зубов. Нервные попытки разгадать смысл заняли его более чем на час, прежде чем мужчина снова заснул, измученный и встревоженный тем, как это ни один из его планов не кончался иначе, чем плохо. Оставалось надеяться, что завтра он сможет попробовать снова и, если повезет, наконец-то разберется, что делать с той хайкраткой, которая тут творится. Один линейный двигатель, электродвигатель, у которого один из элементов магнитной системы разомкнут и имеет развернутую обмотку, создающую магнитное поле, а другой взаимодействует с ним и выполнен в виде направляющей, обеспечивающей линейное перемещение подвижной части двигателя. Используются во множестве сфер, например, транспорт на магнитной подушке, это они. В данном случае, возможно, Виктура имеет в виду магнитодинамический насос, HTTPS-MegaLectiru-S50512T1HTML, 2 международный стандартный книжный номер, ANGL, International Standard Book Number, сокращенно ANGL, ISBN, уникальный номер книжного издания, необходимый для распространения книги в торговых сетях и автоматизации работы с изданием. Наряду с индексами библиотечно-библиографической классификации, ББК, универсальной десятичной классификации, УТК, и авторским знаком, международный стандартный книжный номер является частью так называемого издательского пакета. Стандарт был разработан в Великобритании в 1966 году на базе девятизначного стандартного книжного номера ANGL, Standard Book Numbering CD, сокращенно ANGL, ISBN CD, Гордона Фостера, ANGL, Гордон Фостер. В 1970 году с небольшим изменением был принят как международный стандарт ISO-2108. С 1 января 2007 года введен новый стандарт международного стандартного книжного номера, 13-значный, совпадающий со штрих-кодом. Существует также подобный стандарт ISSN, International Standard Serial Number, для периодических изданий. В России международный стандартный книжный номер используется с 1987 года, в Белоруссии – с 1993 года. 3. Напоминаю, что Эми, в оригинале Хиэми, геройское имя для младшей Даллан, придуманное этой компанией и ставшее внутренней шуткой, поскольку пишется оно точно так же, как само имя ими, за исключением определенного артикля, в целях развлечения героическое обращение записывается латиницей. Глава 202. Брактон и время Вони. Воскресенье, 6 марта 2011 г. Широко зевая, потирающая глаза Вики вывалилась из спальни, даже не паря в эту минуту. Налетела на что-то и шарахнулась, услышав знакомый голос. «Ой, внимательнее, Вики!» «Прости, Эми», — пробормотала блондинка, яростно моргая. «Слишком рано встали. Мне надо доспать». Потирающая плечо сестра самодовольно ей улыбнулась. «Уже почти половина пятого, не так уж рано. Половина пятого утра, в воскресенье», — в ужасе глянула Вики. «Разумеется, это до офигения рано. Мне следовало оставаться в постели минимум до 10, а это 5,5 часов сна, которые я променяла на это, в обмен на то, чтобы зашибить немало деньжат, возможный шанс заработать еще, помощь городу, а также разом из КП и кое-кому из наших друзей. Сложный выбор». Вики посмотрела искоса на сестру, чей бесстрастный голос казался слишком уж бодрым для этого часа ночи, а определенно стояла ночь, неважно, что там твердили дурацкие часы. Бога ради, снаружи все еще было темно. «В любом случае, когда ты вернулась, когда я уходила, ты еще была у Эбертов, около полуночи. Помогла Тейлор прибраться, поболтала с Денней Тейлор, выпила чаю и пошла домой». «Ладно», — снова зевнула Вики. «И как это ты такая бодрая в этот час?» «Отсутствие пороков и чистая душа, разумеется», — ухмыльнулась фыркнувшей Вики сестра. «В сравнении с тобой мне не нужно столько сна. Это одна из многих вещей, что делают меня лучше». «Ну конечно же», — хихикнула блондинка, потрепав низкорослую девушку по голове в демонстративно опекающей манере. «Просто продолжай себе это твердить». И, немного взбодрившись, поднялась в воздух, метнулась стрелой мимо сестры и нырнула в ванную. «Ха, первая». Закрыла она дверь и заперлась, самодовольно усмехнувшись при звуке вопля и глухого удара от дерева. «Слишком медленно. Ты же говорила, что завязала с этим». «Я соврала». Девушка усмехнулась своему отражению в зеркале под злобное бормотание, затихающее вдали коридора и исчезнувшее в спальне Эми. Без сомнения, она за это поплатится, но все равно было весело. 20 минут спустя блондинка сидела за завтраком, запихивая в себя тарелку овсянки, пока мама готовила очень крепкий кофе, а отец потреблял яичницу с беконом со странно счастливым, учитывая все обстоятельства, видом. Он определенно был бодрее и более в себе, чем обычно казался, что радовало. Вики улыбнулась папе, получив ответную улыбку, согревшую ее изнутри. Эми с еще влажными волосами зашла на кухню и села рядом с сестрой, одарив ту слегка раздраженным взглядом, получив в ответ подмигивание. Брюнетка коротко вздохнула и потянулась за овсянкой. Кролл поставила кофейник один с парящим кофе на стол и села рядом с мужем, налив полную кружку, когда тот протянул ей емкость. Эми сделала то же самое, так что она наполнила эту. «Тетя Сара сперва к нам зайдет?» — поинтересовалась Эми, получив обратно полную кружку и добавив немного молока. «Да, они с остальными будут тут через несколько минут», — сообщила мать, бросив взгляд на часы на микроволновой печи. «Ты же будешь на верфи докеров, я так понимаю? Поболтаюсь там на случай, если что случится», — кивнула Эми, наворачивая овсянку. «И Анта с Митидой будут с протекторатом, но если они потребуются для лечения, то тоже смогут помочь». «Ну хорошо, не лезь в неприятности, пожалуйста, я бы предпочла получить обратно обеих дочерей в конце дня», — пригвоздила обеих женщина суровым взглядом. «Это тебя касается, Вики. Пожалуйста, постарайся уделить достаточно внимания тому, чтобы не пролетать больше здания насквозь». Вики слегка покраснела, а Эми с отцом вдруг весело переглянулись и заухмылялись. «Мам, пожалуйста, оставь эту тему», — вздохнула Вики, со смущением уставившись в миску. ХМФ, старшая Далла надарила дочь не слишком одобрительным взглядом, но больше ничего по этой теме не сказала. Некоторое время семья в молчании принимала пищу. Обе девушки также получили яичницу с беконом, закончив с овсянкой, и как раз убирали со стола, когда открылась парадная дверь. «Кролл», — раздался голос тети Сары. «На кухне», — отозвалась их мать. Минуту спустя в комнату зашло еще 4 человека. Вики подскочила и обняла кузенов, Эми предложила обоим свежего кофе, который поставила. Кристалл со вздохом и благодарной улыбкой приняла его. «Боже, мне столько кофе нужно, чтобы оставаться на ногах в этот час утра», — высказалась молодая женщина, уполовинив благословенную черную жидкость. Огляделась вокруг и переключилась обратно на остальных двух девушек. «Почему-то ты выглядишь куда более проснувшейся, чем следует, Эми», — подозрительно добавила она. Эми сверкнула зубами. «Она говорит то же самое», — хмыкнула брюнетка, кивая на сестру. «Я отношу это к тому, что являюсь высшей ступенью эволюции из присутствующих. Ты могла бы», — фыркнул Эрик, делая себе сэндвич с хлебом, оставшимся на стойке, и ветчиной из холодильника. «Эрик, ты вообще когда-нибудь прекращаешь есть?» — проворчала его сестра. Парень пожал плечами с набитым ртом, без капли смущения во взгляде. «Растущий организм», — отозвался он, прожевав. «Будешь в стороны расти, если продолжишь в таком духе», — пробормотала Кэрол под общий смех, и, оглядевшись вокруг, допила остатки кофе. «Итак, каков план?» — поинтересовалась она, допив кружку. «Мы собираемся встретиться с контактом в здании СКП в 17:45», — откликнулась тетя Сара, и посмотрела на время. «Что означает, надо одеваться и выходить в течение 10 минут. Не хочу опаздывать, это непрофессионально. Не говоря о том, что стыдно», ее сестра согласно кивнула. «Эта операция повлияет на репутацию нашей группы, к добру или к худу, так что постараемся изо всех сил, чтобы удостовериться, что к добру, ладно», добавила Кэрол, посмотрев на каждого из присутствующих по очереди. «Думаю, мы справимся, Кэрол», спокойно произнес ее муж. «Все, давайте переодеваться и можно выдвигаться. Новая волна, сбор», — выкрикнул Эрик, вскидывая кулак в воздух. Эми чуть не рухнула со смеху, а его сестра в отчаянии покачала головой. «Не следовало нам вообще позволять тебе ходить в кино», — вздохнула Кристалл. «Слишком уж ты впечатлительный». Молодой человек усмехнулся матери, запихал остатки сэндвича в рот и подхватил сумку, в которой он, как и остальные, принес костюм. «Можно воспользоваться твоей комнатой, Эми», — обратился он. «Конечно, давай», — кивнула та, продолжая хихикать. 10 минут спустя 7 из 8 человек выходили из парадной двери. Вики, бывшая предпоследней, их отец замыкал шествие, притормозила, улыбнувшись сестре. «Увидимся позже, Эймс», — сказала она. «Будь осторожна», — торопливо обняла ее та, — «и присматривай за остальными». «Буду», — отозвалась Вики, надевая шлем и подтягивая ремни. Сестры усмехнулись друг другу, и она вышла. Марк закрыл дверь. Секунду спустя летуны команды понесли по воздуху остальных в сторону здания СКП. Первые робкие отблески рассвета озарили восток над морем. Эми проводила взглядом исчезнувшую вдали семью, будучи в состоянии видеть их с куда большей дистанции, чем те поверили бы из-за значительного улучшенного подстройкой симбионта зрения. А когда родные исчезли из виду, взялась за телефон. «Все ушли», — сообщила она, когда набранный номер ответил. «Буду на месте через 10 минут». «Окей, скоро увидимся», — в ответе Лизы звучали еле уловимые хищные нотки. «Это будет весело». «Ао, да», — фыркнула подруга. Положив трубку, целительница покинула дом и заперла дверь, запрыгнула в грузовик и поехала по почти пустым улицам. «Похоже, это будет хороший день». Тейлор безмолвно скользнула в бытие в офисе ОСП, проделав это за 5 скачков прямо из своей спальни. Лиза, случайно смотревшая в ее сторону, вскрикнула и отскочила назад, вскинув руки в боевую стойку, после чего расслабилась. «Блин, пожалуйста, не делай так», — рявкнула она. «Ты чокнутая. Появляешься из ниоткуда перед людьми, точно психичка». Тейлор ухмыльнулась. «Я еще осваиваюсь с этой способностью и тем, каким изумительно простым становится передвижение», — пояснила она. «Хотела выяснить, как быстро могу добраться отсюда до дома, и, около 4 секунд, наверняка с практикой смогу лучше». Проявившая любопытство подруга в изумлении покачала головой. «Ты в конкретные места телепортируешься или как?» Прыгнула в пустоту в воздух. «Это показалось проще всего», — пояснила Тейлор. «Ушла примерно на 1000 футов вверх, покров, затем 3 прыжка на максимальное расстояние и последний сюда. Помимо прочего, это весело. Как думаешь, дистанция будет расти?» Поинтересовалась блондинка, отходя к кофемашине. Тейлор перекинулась в Сауриал, создав второй аспект в образе второй копии девушки-ящера и оставив ее под контролем Варги. «Знаю, ты говорила, что поначалу она была около 1,5 миль. Ныне она несколько более того, Лиза, поскольку мы весьма эффективно оптимизировали процесс», — произнес демон. Он подошел к кофемашине и наполнил себе чашку. Тейлор весело посматривала. Напарник и правда любил кофе. На сей момент мы подняли его до приблизительно 2 миль. Я чую, что со временем сие можно улучшить, однако не ведаю, каков будет окончательный максимум, или же будет ли в самом деле таковой. Все никак не могу поверить, что вы умудрились этого добиться в качестве побочного эффекта другой способности, с завистью вздохнула Лиза, присаживаясь. Вы определенно собрали все самые лучшие силы. Ими надо кончать тянуть резину и разработать что-то крутое и для остальных из нас. Тейлор и ее близнец дружно рассмеялись. Уверен, достаточно скоро так и будет, Лиза, улыбнулся Варга. Надеюсь, усмехнулась в ответ блондинка. Тейлор подошла к столу и принялась что-то изготавливать. Лиза взяла один из предметов и посмотрела. Противогаз? Практически. Органический фильтр на пару и активированном угле. Должно убрать большую часть запахов. Я заверила папу, что наделаю достаточно для добровольцев из Союза. Будем надеяться, верх достаточно далеко, чтобы не слишком воняло. В любом случае, ветер от нас немного в сторону. Полудемон продолжила изготавливать предметы, а Варга подошел помочь. Вскоре у них была гора примерно в 150 масок, которые друзья упаковывали в ряды коробок. Он подойдет забрать, когда появится, что уже должно случиться в любой момент. Все трое обернулись на звук приближающегося знакомого движка. Тейлор подошла к главным воротам, нажав на выключатель, чтобы их поднять, давая ими заехать внутрь без остановки, после чего закрыла двери снова, быстро оглядевшись снаружи. На данный момент не было и следа никого из работников Союза, хотя было слышно, как в других зданиях ходят люди, а по соседству порыкивают собаки Рэйчел. Их подруга открыла дверь машины и с восторженным счастливым видом выпрыгнула. Захлопнула дверь хвостом, повернулась к ним и потерла руки. «Готовы всерьез напрячь кучу народу?» – хихикнула она. «Чертовски», – мрачно ухмыльнулась Лиза. «Я давно ждала этого дня. Выверт, мы идем за тобой. Тогда давайте влезем в нечто куда более опасное и пошли искать СКП». Фыркнула целительница, отпирая мастерскую. Скользнула внутрь Лиза следом. Тейлор с Варгой весело переглянулись, и демон допил свой кофе. Очень скоро кузина Янта и кузина Митида снова вышли наружу. «Ну что, семья моя, приступим», — обратилась Тейлор. Ее другой аспект тем временем стал Раптавр. Обе подруги вздели броню. Лиза вытянула потрескивающие электричеством руки. Ее чешуя была непроглядно черной, красные отсветы отключились, и выглядела динодевушка очень опасной и очень довольной. «После тебя, дрожайшая кузина Сауриал», — вежливо произнесла она, — «ты первая из нас прибыла в этот милый городок, тебе и следует вести нас на битву». «Так уж и битву», — хмыкнула Янта, — «скорее уж отстрел грызунов, хотя и все равно весело», — и протянула бокс, несколько запасных одноразовиков, просто на всякий случай. «Хорошая идея», — согласилась Тейлор, глядя, как та открывает отделение в броне и убирает бокс. «Ну, за работу». Направившись к задней двери, полудемон открыла, и остальные последовали за ней наружу. Дверь закрылась, последовало 4 всплеска, и они поплыли в сторону береговой линии за зданием СКП, где уговорились встретиться с СКП и протекторатом. Приземлившись на вертолетной площадке наверху здания СКП, члены новой волны разделились со своими возницами. Боец СКП, махавший для них световым жезлом, подошел ближе. «Доброе утро», — вежливо произнес он, отдав четкий салют. «Лейтенант Гибсон ждет вас в защищенном конференц-зале номер 2, если будете любезны последовать за мной». Сара посмотрела на семью и снова повернулась к капралу. «Разумеется», — улыбнулась она. Развернувшись кругом, солдат направился к двери доступа в здание. Герои двинулись следом. Сара кивнула 2 другим штурмовикам, стоявшим непосредственно у двери. Капрал провел пропуском над считывателем, а когда бронированные створки с легким шипением разошлись, прошел внутрь. Пару минут спустя все были в конференц-зале. Пока они шли по коридорам, Сара заметила протянутые всюду связки кабелей с прорвой компьютеров и оборудования связи, нагроможденными везде, где только влезла. Помигивающие огоньки показывали, что все оно работает. Повсюду носились техники, залипшие в свою электронику с издерганным, но решительным видом.